Василий II Темный, Иван III Васильевич, София Палеолог. Василий II Васильевич Темный, великий князь Владимирский, годы жизни 1415-1462. Иван III Васильевич, великий князь Московский, жил в 1440-1505 годах. София Палеолог, жена Ивана III Васильевича, умерла в 1503 году. После смерти Дмитрия Донского великим князем Владимирским стал его сын, князь Московский Василий I. Он был женат на дочери великого князя Великого княжества Литовского Витовта, Софье Витовтовне. Василий I не отличался воинскими доблестями, но случай и судьба благоприятствовали его княжению. Он даже долгое время не платил дань Золотой Орде, которую в то время разгромил знаменитый завоеватель Тимур Тамерлан. После победы над Золотой Ордой Тимур повел свои войска на Москву. Василий I собрал ополчение и приготовился к бою. В Москву, надеясь на защиту неба из древней и пока еще престольной столицы Руси Владимира, везли икону Владимирской Божьей Матери, ту самую, которую Андрей Боголюбский привез из Киева как священный дар из древнего Царьграда Константинополя. Когда икона была уже в нескольких верстах от Москвы, пришла весть, что Тимур повернул на юг. Русь не подверглась его страшному нашествию. В это время тесть Василия I, князь Витовт, объявил, что собрал войска против Тимура и подошел к Смоленску, а когда князья и бояре вышли к нему навстречу, захватил город и присоединил Смоленск к своим владениям. Смоленский князь Юрий был в отъезде и, не имея возможности вернуть свою вотчину, просил заступничества Василия I, но тот не решился выступить против грозного тестя. Судьба Юрия Смоленского обернулась страшной трагедией. Он влюбился в Юлианию, жену своего друга и сподвижника, князя Вяземского. Не сдержав страсти, Юрий на Перу убил его. Узнав об этом, Юлиания ударила убийцу ножом и бросилась бежать. Раненый в руку, Юрий догнал ее и зарубил мечом. Опомнившись, он скрылся в степи, но после долгих скитаний вернулся и умер в одном из монастырей. Витовт все больше угрожал Москве. Он приютил у себя разбитого Тимуром хана Золотой Орды Тохтамыша и рассчитывал полностью подчинить себе Орду, а потом и Москву. Но старый ордынский полководец Эдигей разбил Витовта на реке Орскле, сдержав этой победой его напор на восток. Почувствовав былую силу, татар-монголы пошли и на Москву, требуя дани. Эдигей осадил Москву и призвал на помощь тверского князя. Но тверской князь не поднял меч на соплеменников, и москвичи спаслись выплатой дани. Василию I удалось удержать и Витовта. Граница между Великим княжеством Литовским и Московским установилась по реке Угре. Так Василий I сохранил русскую землю от нашествий с запада, востока и юга. Кроме этого, время его правления известно творениями иконописца Андрея Рублева, положившего начало славе русской живописи. Его знаменитая икона «Троица» и сейчас входит в число самых известных шедевров мировой живописи. При Василии в Москве были установлены и первые башенные часы. После смерти Василия в Москве началась жестокая междоусобная борьба. Брат Василия I, Юрий, правивший в Галиче Костромском княжестве, не захотел уступать трон племяннику, сыну Василия I, Василию II Васильевичу. Спор снова пришлось решать в Орде. Юрий доказывал свое старшинство по старым обычаям. Ловкий боярин Василия, Всеволожский, ответил, что воля хана важнее старых русских обычаев, и хитрой лестью добыл ярлык своему князю. Всеволожский надеялся выдать за Василия свою дочь и стать тестем великого князя. Но мать Василия, гордая и заносчивая дочь Витовта, Софья Витовтовна, женила сына на княжне Боровской, происходившей по прямым линиям и от Ивана Калиты, и от великого князя Великого княжества Литовского Ольгерда. Обиженный Всеволожский бежал к своему недавнему сопернику Юрию и стал подбивать его на войну с Москвой. Этому мешали сыновья Юрия Шемяка и Косой, которые хотели помирить отца с Василием II. Их пригласили на свадьбу великого князя. На косом был золотой пояс редкой работы, украшенный драгоценными камнями. Когда-то этот пояс принадлежал жене Дмитрия Донского. Боярин Вильяминов подменил его на другой, менее ценный, и отдал своему сыну, женатому на родной сестре жены Донского. Позже, через многие руки, этот настоящий пояс оказался у Косова, а если бы не подмена, то по наследству перешел бы к Софье Витовтовне. Узнав эту историю, дочь Витовта прямо на свадьбе гневно сорвала с Косова пояс. Косой и Шемяка, смертельно обиженные, тут же уехали с пира. Спустя время руководимый опытный Всеволожским Юрий с сыновьями захватил Москву и объявил себя великим князем. Он внезапно умер, и борьбу продолжили Косой и Шемяка. Косой попал в плен к Василию II, и тот приказал ослепить его. Шемяка, узнав, что московский князь отправился на богомолье в Троице-Сергиеву лавру, устроил засаду и захватил его прямо у гроба святого Сергия. Мстя за брата, Шемяка ослепил Василия и занял престол. Но бояре остались верны слепому князю. Его прозвали Василием II Темным. Шемяка навлек на себя всеобщее недовольство расправами и неправыми судами. Усилиями бояр Василий II Темный вышел из этой борьбы победителем. Войска Шемяки проиграли решающее сражение, а сам Шемяка бежал в Новгород, где его позже отравили. А в истории осталась поговорка о Шемякином суде как о жестоком и несправедливом.